Глава 19. Временами Моше хотелось страдать и чахнуть, потому что ему казалось, что скорбящей душе не подобает здоровое цветущее тело. Иногда он готов был даже заболеть, но это ему никак не удавалось. Напротив, похоже было, что со смертью Тони его тело стало еще здоровее, как будто сила, которая покинула ее шею, добавилась к его шее, как будто из праха скорби пробились вдруг светло-зеленые побеги жизни, и на них, что стыднее всего, почки облегчения и даже явные и смущающие веточки. Все эти очевидные признаки нового цветения овдовевшего мужчины, в которых он не признается сам себе, хотя все кругом видят их и понимают их значение. Его речь, прежде медленная и тяжелая, теперь стала беглой и легкой, его размеренная крестьянская походка начала временами пританцовывать, и новые тонкие волосики появились на его гладкой голове. Не та пышная юношеская грива, а скорее что-то вроде младенческого пушка, который чуть притемнял блеск его лысины. Тело его уже выздоровело и окрепло настолько, что он вернулся к обычной работе, как будто ничего не произошло. Он косил, и собирал, и пахал, и пас, а вечерами после дойки навешивал, как раньше, 4 бидона с молоком на коромысло, сделанное из 2-дюймовой стальной трубы, взваливал его на широкие плечи и нес на молочную ферму. Оттуда он шел за детьми. Пустые бидоны с унылым звоном качались на концах коромысла, и мысли Моше также уныло отзывались в его сердце. Он входил в дом кладовщика. Альбинос-щитовод приветствовал его, и Моше отвечал ему невнятным бурчанием. Он терпеть не мог все, что выходило за рамки обычного порядка вещей. И этот щитовод с его совиным образом жизни и непривычным цветом волос, глаз и кожи вызывал у него смутную тревогу. Но альбинос и не пытался понравиться ни ему, ни кому-либо другому в деревне. Он занимался своими птицами, выполнял свои щитоводческие обязанности и никого не беспокоил. Раз в неделю кассир привозил в старый дом Якоби и Якубы полную тачку квитанций и счетов и стучал в дверь. Щитовод открывал щель в ставнях, сверкая в ней розовыми глазами и черным костюмом, и шептал: «Заходи, только, пожалуйста, без шума, чтобы не испугать моих бедных птичек». Когда кассир уходил, альбинос набрасывался на бумаги, подбивал счета, точил карандаши и сводил балансы внешнего, залитого светом мира. Пение птиц и закрытые ставни защищали его от солнечного гнева, и только в сумерки, когда его заклятый враг, обессилевший от усталости и похожий на желток, опускался к горизонту, чтобы на мгновение передохнуть там, прежде чем распрощаться с миром, он выходил из своего убежища размять кости и вдохнуть чистого воздуха. Вначале открывалась дверь, рука в длинном рукаве, пугливая и дрожащая, словно нос слепыша, обнюхивала свет и воздух и медленно поворачивалась туда-сюда, оценивая ярость умирающего солнца и слабеющий жар земли. Удовлетворенная осмотром, она извлекала следом за собой всего альбиноса. Он выходил нерешительно, устремив затемненные очки к небу, и, едва возникнув на пороге, опять исчезал внутри, но сразу же появлялся снова, неся в руках клетки с канарейками, как будто выводил на прогулку собак. Подвесив клетки на буксировочном тросе пикапа, натянутом от угла дома к стволу ближайшего кипариса, он располагался в шезлонге и ставил рядом с собой поднос с очищенными и разрезанными вдоль зелеными огурцами, белым сыром селедкой, бутылкой пива и потрепанной книгой, которая выдавливала кровавые слезы из его глаз и слабые вздохи наслаждения из его горла. Тем временем на детях Моше уже начало сказываться их сиротство. Одет мочился по ночам в кровать, а Номи сильно похудела. «Номенька не ест», — сообщала жена кладовщика. «Ее еда невкусная», — сказала Номи, когда они с отцом шли домой. «Скажи мне, что ты любишь», — сказал Моше после долгого молчания, — «и я передам ей». «Мы хотим мамину еду», — сказал Одет. «Все мы хотим мамину еду», — сказал Моше. Жаркое стояло лето и благоуханное, как всегда. Деревенский сумрак окружал их молчанием совиных крыльев. Крохотные порошинки летели с гумна, раздражая кожу на шее Моше, как и в минувшее лето, когда его Тонечка была еще жива и выходила с ним на молодьбу. Три раза еще заполнится и опустеет луна, а потом, это он знал наперед, его сильное тело тоже опустеет, размягчится и наполнится осенью. Аисты соскользнут с крыши и будут парить в небе, росистый ветер придет с гор, стрелки морского лука почуют осень и подымутся, распрямляясь на краю поля. Он любил эти годичные кольца памяти, которые аисты вычерчивали в небе, эту ежегодную верность морского лука своей земле и тоскливо колышущуюся волну его тонких стеблей. Он не был красноречив, и эти двое, морской лук и аист, говорили за него, один своими крыльями, другой своими луковицами, о смене времен и о вечности места, которых не могут описать никакие слова. Последние осы собирались на забытых виноградниках, сгущались все новые тучи, малиновка, отважная кроха, вернулась с севера, снова завладела гранатовым деревом и уже обозначала границы своих владений и терпения яростным боевым щебетом, гремевшим в лиственной чаще. Холодные сырые ветры раскачивали стволы кипарисов, маленькие упругие шишки падали на крышу и высоко подпрыгивали, ударяясь. Вади снова бурлила, и каждый день, как раненое животное, ищущее исцеление, Моше рыскал по дому и во дворе в поисках шкатулки с косой, той косой, которую ушедшие из его жизни женщины спрятали от него. Небо над деревней, точно мазками гигантских кистей, было исчерчено огромными тучами скворцов. Их тысячные стаи врезались друг в друга и сливались на миг, чтобы тут же разделиться и рассеяться снова. По утрам они тянулись над долиной на восток, а вечером возвращались. Ночевали они на канарских соснах, которые окружали водокачку, и снижались на ночлег так стремительно, что казалось, будто эти большие деревья жадно втягивают их в свою листву. И потом лишь тихий лепет, еле слышный полусонный щебет засыпающих птиц и детей, долго еще доносился из гущи ветвей, пока и он не умолкал. В доме все еще оставались несколько банок повидла, которое Тоня сварила летом перед смертью. Никто не помнил об их существовании, но Моше в неутомимых поисках шкатулки с косой обнаружил их в каком-то углу и принес на кухню. Одет набросился на них, и уже вечером отец обнаружил его в коровнике. Он был весь в повидле и извивался, словно отравленный шакал, от того, что объелся сладостью. «Вкусно!» — сказал Одет и протянул отцу полную ложку. «Открой рот, папа, и закрой глаза!» И Моше, не задумываясь, как не задумывается при таких словах всякий, кто когда-то был ребенком, закрыл глаза и открыл рот, а Одет положил ему на язык полную ложку повидла, которое обожгло ему горло и выжило слезы из-под сжатых век. Номи, которая незаметно вошла следом за ним в коровник, посмотрела на них и задрожала. — Хочешь тоже? — спросил Одет, протягивая ей ложку. — Это мамина повидло, ешь! Но Номи вдруг ощутила беспричинный и неистовый гнев сиротства, и прежде чем они успели ее остановить, выхватила у Одеда банку, вдребезги разбила ее о бетонный пол коровника и выбежала во двор.